Глава 8. Экономия. Платите себе. Нет счастливее человека, чем тот, кто и тратит деньги, и экономит их. Он испытывает двойное удовольствие. Сэмюэл Джонсон. Однажды бедный крестьянин зашел в курятник и обнаружил, что одна из кур снесла золотое яйцо. Первым делом он подумал: это чья-то шутка. Однако для очистки совести отнес яйцо к ювелиру. Тот проверил его и сказал крестьянину: «Чистое золото, чище не бывает». Крестьянин продал яйцо и получил за него много денег. Вечером он закатил роскошный пир. На следующий день вся семья встала пораньше, чтобы посмотреть, не снесла ли курица еще одно золотое яйцо. И оно действительно опять оказалось золотым. С тех пор у крестьянина не переводились золотые яйца, и он сильно разбогател. Но по натуре он был жадным человеком. Все время его мучил вопрос, почему курица несет только одно яйцо в день. Кроме того, ему хотелось знать, как это у нее получается, ведь тогда он сам бы мог производить золото. Эта мысль все больше не давала ему покоя. В конце концов, крестьянин прибежал в курятник и разрезал курицу ножом на две половины. Единственное, что ему удалось обнаружить внутри, это зародыш всего одного золотого яйца. Мораль этой притчи такова: не режь курицу, несущую золотые яйца. Разве большинство людей не поступают точно так же? Курица – это капитал, а золотые яйца – проценты с него. Без капитала не бывает процентов. И тем не менее, большинство людей тратят все заработанные деньги. Им так и не удается вырастить курицу. Они убивают ее еще цыпленком, когда она еще не в состоянии нести золотые яйца. До тех пор, пока у вас еще нет такой курицы, вы сами должны зарабатывать на жизнь. Думаю, что не открою вам секрет, если скажу, что тратить надо меньше, чем зарабатываешь. Экономия может доставлять такое же удовольствие, как и умножение капитала. И в этом вы можете убедиться сами.